вплоть до воображаемого светофора у перекрестка Юра указал на ступень, взбегающие к распахнутым дверям. «Тут у нас голубой зал, совещаемся, а по четвергам принимаем гостей, теперь налево. Ну вот и пришли. Юра, подожди». Алексей остановил его, когда тот уже взялся за бронзовую ручку. «Что?» Алеша и сам не знал, что. У него надломилось дыхание. Так он был взбудоражен всем, и бетонной громадой корпуса с крупными названиями газет и журналов по фасаду, и этим коридором с красной дорожкой, и веселым треском машинок за стенами, и встречей с Луковым, который только что из Парижа, и вот пробежала от лифта шустрая девчушка с еще сырыми оттисками полос. «Что?» — повторил нетерпеливо Ржанников. «Юр, а что, если мне остаться здесь?» Прямо в редакции, в аппарате, в каком-нибудь отделе. Или разъездным корреспондентом. Я смогу, честное слово. Ржанников убрал пальцы с бронзовой ручки, весь подобрался, чуждо. В голосе его послышались нотки еле скрываемого раздражения. «Новости дня. Да ты что, ошалел? Такого разговора у нас не было. Да и не со мною заводить такой разговор. Мои права телячьи, вот». Он помахал бумажкой с красным грифом. «Если не устраивает, пошли обратно. Зачем начальству голову морочить?» Ну, Рыжов удивил. «Я было посчитал тебя серьезным человеком». «А думаешь, не смогу?» В свою очередь насупился Алексей. «Не боги горшки обжигают. Видал я таких богов». «Ну, разве в этом дело? Нужно реально смотреть на вещи. Коробушка эта полным-полна. Что наш этаж, что другие. Местов, как говорится, нетути. Я допускаю, что ты сможешь, но все-таки взвесь собственные данные на сегодня. Образование — один курс института, к тому же для нас непрофильного. Стаж — опыт без году недели. Что еще ты можешь предъявить?» «Ничего. Извини, но я буду откровенен сполна. Если бы не город на реке, то вообще, короче говоря, ты нужен не столько сам, сколько там. Понял? Тебе просто нужно, чтобы я как можно быстрее уехал из Москвы», — зло подумал уязвленный Алексей. «Вот и все, если уж быть сполна откровенным. Ты просто боишься потерять невесту». А вслух сказал: «Веди». Главный редактор оказался человеком невысоким и некрупным. Облика округленного, как матрешка, это впечатление усиливали гладко зачесанные негустые волосы, а благость, исходившую от него, довершали очень добрые и лучистые карие глаза. Он подписал, не колеблясь, протянул. «Желаю успеха. Нет, садитесь. Я все-таки позволю себе несколько слов напутствия. И вы, Ржанников, сядьте». Ржанникову пришлось искать место поодаль, потому что другое кресло у письменного стола было уже занято, когда они явились. В нем сидел человек тоже небольшого роста, но отнюдь не круглый и не благостный, как главный редактор, а наоборот, весь колкий, ершистый. Даже лысина его в оторочке жестких черных космочек имела вид не круглый, а колкий. Он смотрел на Алексея изучающе. «Я бы хотел предостеречь вас, товарищ Рыжов, от двух заблуждений, наиболее свойственных нашим корреспондентам на местах», — сказал главный. «И не только внештатным. Первое. Возрастная ориентация. Некоторые полагают, что если газета молодежная, то и писать в ней нужно исключительно о молодых. А если о молодых, то сю-сю. Нет, это неверно. Наша газета взрослая. Нужно, чтобы молодой человек все время чувствовал, что мы относимся к нему с полной серьезностью, с полным доверием, считаем его человеком самостоятельных и здравых суждений. Сами подумайте. Пришли с войны миллионы двадцатилетних. Можно ли с ними сюсюкать?» «Нельзя», — коротко и скрипуче отверг подобную ересь сидящий напротив Алеши чернявый человек. «Сюсюкать нельзя», — развел руками главный редактор. Но тут же подался вперед. «А воспитывать надо. Вот в чем сложность-то. Их, бывалых солдат, победителей, их еще нужно воспитывать. Да, да, потому что они очень молоды, потому что у них вся жизнь впереди. Так что не стесняйтесь изображать людей старшего поколения. Кстати, они тоже читают нашу газету. Давайте их биографии во всей протяженности, всю долгую и честную жизнь. Молодежь, пришедшая с войны, мы интересовались этим, убедились, по-прежнему свято чтит людей революции. Вот и будем воспитывать примером, примером их жизни. Ясно? —